Люди процесса. У Джимми и Билли всего в изобилии. Давай, не зевай, сортируй, собирай. И Джимми, и Билли давно позабыли, когда собирали такой урожай. И Джимми, и Билли, конечно, решили закапывать яблоки в поте лица. Это я цитирую «Алиса в стране чудес» и песню Высоцкого. Но цитирую я ее не случайно. Потому что как только мы поняли, что мы действительно хотим достичь и начали движение, мы переходим ко второй точке, к точке О, операции. Итак, тут точка вторая, операции. Люди, которые любят затормозиться на второй точке, это люди процесса. А я учил, а я читал, а я звонил. Знакомо, да? Человеку, который живет в этой операции, оторванный от всего остального, на самом деле все равно, что делать, но лишь бы что-нибудь делать. Это как в стишке-пирожке. Оксана думает, что если все делать чуточку быстрее, то перед смертью будет время поделать что-нибудь еще. На бытовом уровне есть похожее желание человека пойти в магазин для абстрактного шопинга. Этот синдром особенно обострился у некоторых женщин с появлением современных огромных торговых центров. Ну, знаете, вот это просто пройтись по магазинам, а не купить ботинки или за зимней одеждой. На пути к своей мечте люди зависают на этой точке, когда начинают бесконечно выбирать и искать самое лучшее. Елена очень хотела построить загородный дом. Эта мечта не давала ей спать, но строительство затянулось на годы. На участке зарастал бурьяном построенный фундамент большого дома, а семья обосновалась в маленьком домике, предназначавшемся под баню. В любом месте можно было бы наткнуться или на кустик розы, или на грядку картошки произвольной формы. Все это было посажено на время, пока не появится ландшафтный проект, до которого все не доходили руки. Елена мечтала о большом доме, очень сильно мечтала, но время шло, он все не появлялся, и постепенно начинало казаться, что он никогда так и не будет построен. Кстати, к ним очень полюбили ездить гости. В этой запущенности было что-то игрушечное, в приспособленной под жилье бане своя романтика, и люди чувствовали себя здесь очень комфортно. Все знали, что семья Елены строит дом, но никто не знал, когда он будет построен. Все было хорошо, за исключением того, что за эти годы они ненамного приблизились к своей цели. Даже самого увлекательного процесса недостаточно, когда нам требуется конкретный результат. Причем, если наша цель сформулирована правильно, нужно активное действие по достижению именно этого результата, а не какого-то еще. Поэтому формулировкой должно стать не «строить дом», а «построить дом». Понимаете? Чтобы что, там должно быть обязательно чтобы что-то законченное было. Не выйти замуж, а установить любящие отношения или завести семью надолго или навсегда. Не заработать миллион, а заработать миллион для того, чтобы что? Построить дом, купить бизнес, выплатить кредит, чтобы что? Это очень важный вопрос, чтобы что? Если, конечно, мы едем куда-то в нужное место, а не просто катаемся, как в песне «Такси, такси, вези, вези», ну и там дальше по тексту.